Глава 5. По словам Дубка, если дальше пойти строго на север выше в горы, то леса уступят место скалам и кустарникам. Но сейчас вокруг росли красивые деревья, да более похожие на земные сосны и пихты, а иногда встречались и местные кедры. Примерно так, по рассказам Игоря, ездившего с друзьями на сплав по Катуни, Вика раньше представляла себе горы и леса Алтая. «Зура, мужчины без тебя управятся с поклажей». Вика схватила за рукав пробегавшую мимо нее рабыню Флема. «Бери себе в помощь юнту и наведите с ней порядок. Тряпки, остатки еды и прочий мусор – все в костер. Нефиг свинарник после себя оставлять». Рабыня удивленно посмотрела, но перечить даже не помыслила. Не хуже своего хозяина знала, кому обязана своим сорокалетием и здоровьем, и кто на самом деле эта молодая девушка. Распоряжения Вики для Зуры были не менее важными, чем приказы хозяина. «Далеко они?» – в голосе десятника егерей было радостное предвкушение надвигавшегося боя. «Молю единого, чтобы это оказались люди-ублюдка, а лучше, чтобы с ними оказался он сам». Внутренняя боль, которую так долго носил в себе этот пожилой воин, превращалась в ярость по мере того, как приближалось время сведения счетов с насмешником. «Еще три лиги, Аникар». Вика поудобнее пристроила за спиной свой меч, чтобы не мешал. Сегодня она решила опробовать на практике ножевой бой в условиях численного превосходства врага. Они пока не торопятся. Скоро, за лигу две, их слабосилки нас обнаружат. Вот тогда и ускорятся. Только вряд ли с ними твой клиент. Ты сам ведь говорил, что он давно лично в налетах не участвует. Сидит королем в своем куньем ущелье. То, что разбойников было в два с лишним раза больше, чем их намеченных жертв, наверняка должно было вселить в лесных бандитов чувство уверенности в легкой победе. «Но мы ведь наведаемся к насмешнику в гости», – во второй раз за время их короткого похода уточнил егерь. «Что-то произошло, что заставило тебя усомниться в выполнении моих обещаний, Аникар?» Вика слегка, на одних только носочках, несколько раз подпрыгнула. Амуниция сидела как влитая. «Или ты думаешь, я сейчас в бою утолю свою кровожадность и передумаю?» «Прости», – вздохнул десятник. «Я веду себя глупо». «Да ничего», – улыбнулась Вика. «Понимаю». Позавтракали они разогретым вчерашним ужином. Тут такое было в порядке вещей. Поэтому менее чем через гонг после побудки их караван был полностью готов тронуться в путь навстречу опасности. Хотя какая там к черту опасность? Попаданка пренебрежительно дернула плечом. Оглядев оставляемое место ночлега, Вика могла с полным на то основанием похвалить себя за ответственный подход к экологии. Рабыни выполнили ее указания добросовестно. «Дай мне меч или арбалет», – к Вике подошел Дубок. «Не хочу оставаться в стороне». Она посмотрела на желающего служить ей браконьера и покачала головой. «Меча не дам, ты не только без доспехов, но и без щита, так что влезать в сражение тебе не стоит. А вот арбалет возьми, иди к Миоке, пусть она свой отдаст. Скажи, что я распорядилась». С учетом Дубка силы Викиной команды увеличились до 8 человек. 6 бойцов-рукопашников, боевая магиня и стрелок. Против 23 разбойников. Если же говорить более образно, то 8 волков против 23 баранов. В исходе предстоящего сражения у Вики сомнений не было. Предстояли хорошая тренировка и разминка, не более того. Ждать разбойников на месте не стали, а рассевшись по коням, не спеша двинулись навстречу по каменистой тропе. Дело ученого, Флем, сидеть где-нибудь в стороне на пригорочке со стилом и навощенной дощечкой и записывать для будущих поколений первые шаги ордена по устранению препятствий в познании мира, а не размахивать оружием. К тому же ты все равно им пользоваться не умеешь. Еще пришибешь кого-нибудь из своих ненароком. Без обид, друг. Вика отобрала у магистра науки выпрошенный ему Клойко Гладиус. Наемник сегодня собрался идти в бой с бастардом и передала его Тарику, чтобы раб убрал оружие в поклажу. «Вика!» «Ну что, Вика, Флем?» Попаданка была непреклонной. «Мои приказы не обсуждаются, а выполняются. Сколько раз я еще должна говорить? Пусть немецкий город Баден-Баден два раза повторяется, а я не кукушка». Магистр науки тяжело вздохнул и придержал своего коня, чтобы поехать рядом, а заодно и пожаловаться магистру магии на самодурство шефа. Тропа была хоть и узкой, но два всадника рядом умещались. «Сейчас появится из-за того утеса», – Вика сказала это громко, чтобы услышали все, и показала хлыстом на высевшуюся в полутора сотнях шагов справа от тропы скалу, сросшей на ней отвратительно искривленной сосной. «Думаю, их тошнотики нас тоже своим поиском уже видят. Аникар, смотри, мне кажется, вон там удобное местечко». «Лучше чуть подальше», – не согласился с ней десятник егерей, – «ближе к утесу». Спорить с опытным и хорошо знающим эти горы воином Вика и не думала. То, что он супермастер во владении приемами схваток на оружие Бизонова, вовсе не означало наличие у нее полководческих способностей Кутузова. Их боевая восьмерка тут же соскочила с коней, оставив четырехногий транспорт под приглядом некомбатантов и ускоренным шагом поспешила занять площадку, выбранную десятником егерей. Как Вика и сказала, разбойники, они перемещались пешком, имея при себе, как определила магия Вика, пятерку вьючных лошадей, вскоре появились, уже изготовившись к бою, выстроив направленный в сторону противника клином строй из двух шеренг, позади которого находились маги, очень пожилая и, похоже, сильно чем-то озлобленная тетка и толстенький мужичок. При виде того, что им противостоит не 12, а только 8 врагов, на лицах бандитов появились улыбки, от вида которых Вику передернуло. Даже с расстояния в 30 шагов она разглядела гнилые зубы и черные провалы в разъявленных весельем ртах. «Бросайте оружие, петушки, если хотите сохранить жизни!» Под громкий хохот товарищей крикнул невысокого роста худощавый мужичок с лицом, похожим на те, с какими для фильмов из прежней Викиной жизни подбирали актеров на роли серийных убийц. «Вещички заберем, девками попользуемся, но отпустим!» Попаданку подмывало съязвить что-нибудь в ответ. И будь перед ней противник посерьезнее, а не эта толпа жалких вонючих придурков, она бы так и сделала. В этот раз Вика посчитала такое ниже своего достоинства. «Мы с Миокой слева?» – уточнила Никар. «Да без разницы, идите слева», – ответила Вика, беря в обе руки кинжалы обратным хватом и направляясь на правый фланг их маленького строя. «Лут будем поровну делить», – усмехнулась она своим мыслям. Жанр лит-РПГ Вика не особо любила. Ей все эти книги казались однотипными. Герой попадает в игру, убивает какую-нибудь букашку, зарабатывая себе первые статы, потом зайчика, потом волка, медведя и так далее, пока не настает очередь всяких эпических и легендарных монстров. Попутно чистятся данжи и собирается лут. Но несколько раз, отчаявшись найти что-нибудь подходящее себе на вечер, она читала и такие книги. В принципе, для развлечения на досуге они и подошли. К тому же там был экшен в каждой главе. Вика вспомнила об этом, когда увидела, как вышли в бой ее бойцы. Чуть впереди встал Клойк с бастардом в одной руке, и внушительным по размерам щитом из магически укрепленного железа в другой. Воин, помимо традиционного кожаного доспеха наемников и абордажников, был защищен спереди полукирасой. Вика мысленно представила его танком, который должен был агрить на себя мобов, а наносить урон предстояло разместившимся от Клойка по бокам двойняшкам Барку и Барке. Видимо, наемники давно привыкли так вместе сражаться. Замыкали представившуюся попаданке картину Дубок в роли стрелка и магиня Эрна, вставшие в десятки шагов позади троицы. Классическое построение любой РПГ-баталии при чистке очередного данжа. Оставалось только определиться с пропорциями дележа лута, что она и сделала. Сдержав улыбку от нахлынувших воспоминаний, Вика еще раз напомнила Эрне, чтобы та сильно не увлекалась. «Твоя задача, — сказала она подруге, — продавить их сферы и наносить удары пламенем. Тут не палуба, пожара бояться не надо. Водяной плетью, цепью молний или воздушным потоком не балуйся, а то еще своих зацепишь. Можешь просто молнию использовать. В общем, смотри по обстоятельствам». У Аникара и Миоки, кажется, начинали складываться не только деловые отношения, и попаданка готова была это приветствовать с большим энтузиазмом. «Эй, но вы там что, не надумали?» – вновь прокричал предводитель шайки. Вопрос прозвучал риторически. Ответ на него разбойники видели по приготовлениям Викиной команды. «Надумали», – ответил Аникар. «Убьем вас и пойдем дальше». Долгих взаимных оскорблений и насмешек не последовало. Никто из противников затягивать выяснение отношений в бою не захотел, и навстречу друг другу оба строя двинулись практически одновременно. Конечно же, Вика начала бой первой. Не используя пространственной магии, на одном только искусстве быстрого шага ассасинов она резко вырвалась вперед и влетела в первую шеренгу разбойников, сразу же мгновенно крутанувшись вокруг себя с зажатыми обратным хватом в обеих руках кинжалами, наточенных до остроты лазера еще верным рудием. Оказавшемуся справа от нее тощему верзили, Вика распорола глотку почти до позвоночника, ошедшему слева ужасно воняющему дерьмом и много лет немытым телом рыжебородому увольню, засадила клинком точно в глаз. Со стороны, наверное, смотрелось весьма эффектно, но попаданка не останавливалась ни на миг. Она, легко пригнувшись, ушла от удара рябого детины из второй шеренги, попытавшегося рубануть ее наотмашь, и точно ткнула кинжалом в открывшуюся у него при взмахе подмышку. Затем Вика кувырком перекатилась в сторону центра строя разбойников и, еще не успев подняться, рассекла стоявшей к ней спиной разбойницы Анучи на ногах вместе с сухожилиями. «Вика, ты зверь», – сказала она себе негромко вслух и повернулась в сторону бандитских магов. Все произошло так быстро, что никто не успел еще ничего понять, и только в этот момент раздался звук столкновения Викиных бойцов со строем разбойников. Маги разбойников, судя по их вспотевшим напряженным лицам, еле удерживали сферы от давления Эрны и вот-вот должны были сломаться. Все же магическая мощь подруги многократно превосходила способности этих слабосилков. Разумеется, никаким магическим ударом тетка и толстяк не были сейчас способны. Тем не менее, рисковать своей драгоценной шкуркой Вика не стала. Ножи на короткое время легли на землю, а в сторону бандитских магов устремились сюрикены. Звука попаданий ассасинских снарядов точно в глотки жертв слышно не было, зато результат стал очевиден сразу, и рухнувшие с коротким всхлипом на землю одаренные бандиты и последовавшие тут же магические удары Эрны постоявшим в строю разбойникам. «Молодец, подруга», – мысленно похвалила Эрну Вика. научилась быстро реагировать на изменившиеся обстоятельства. Несмотря на то, что сражение перешло в бойню и резню, Вика заметила слаженную работу Аникара с Миокой, хладнокровно уложивших замертво уже четверых и ранивших двоих противников, и отметила методично взмахивающий и опускающийся бастард Клойка, как и быстрые жалящие уколы двойняшек. Завершить бой без потерь не удалось. Один из разбойников, увидев, как его товарища пронзил болт, выпущенный из арбалета дубка, сам схватился за самострел и попал браконьеру в неприкрытую доспехом грудь. Для Вики сражение тут же закончилось. С помощью прыжка она мгновенно оказалась рядом с хрипящим дубком, наложила на него малое исцеление, резко выдернула болт и использовала абсолютное исцеление. «Капец тебе, дубок!» Вика отшвырнула вытащенный болт в сторону. «Ты теперь до конца жизни со мной не рассчитаешься!» «Вика, я...» Договорить он не успел. С площадки, где шло сражение, раздался крик пяти глоток. Это победители так выразили радость по поводу начавшегося бегства выживших в бою разбойников. На ногах осталось всего четверо разбойников, да и те далеко не ушли. Одного догнала Барка и вонзила меч под левую лопатку, остальных поразила молнией Эрна. «Дубок, ну ты понял, да?» Вика ударила браконьера кулачком в плечо и отправилась к своим бойцам, краем глаза заметив отпавшие до земли челюсти стоявших в двух десятках шагов Тарика и Юнты. Зура, та была по сдержаннее, но тоже оказалась весьма ошарашена почти что воскрешением человека. «Можно мне с тобой?» – нагнал ее Флем. «Сражение-то уже кончилось. Пошли, куда от тебя денешься, магистр?» На площадке, поспешившей оттуда Эрна очень неэстетично, совсем неподобающим магистру ордена образом блевала, рядом с трупом одного из зажаренных ею разбойников. Кажется, это был тот самый говорливый главарь. Пожалуй, подруге стоило пользоваться только молниями. «Да ладно тебе, Эрна!» Вика похлопала по спине согнувшуюся в спазмах девушку. «Можно подумать, это первый труп на твоем счету, или ты ни разу сожжений не видела? Знаешь, что этот ублюдок сделал бы с тобой? Достанься ты ему в руки!» Эрна выпрямилась и покивала. «Знаю». И тут же вновь согнулась. Вика и сама испытывала неприятные ощущения, но хитренькая использовала свою целительскую магию на себе, хоть в резерве у нее и осталось, спасибо браконьеру, меньше четверти энергии. А Эрна пусть сама додумывается до столь простого метода приведения организма в норму. Не маленькая, целый магистр ордена. Да и не лишним будет подруге привыкнуть к виду трупов, получившихся благодаря ее боевой магии. «Помоги коллеге, Флем, не стой столбом», – сказала Вика. Она подошла к скале, у которой десятник егерей в присутствии Миоки, весьма настойчиво с применением методов экспресс-допроса, достигших в этом мире высокой эффективности, выспрашивал одного из выживших разбойников. Аникар здраво рассудил, что у одетого приличнее, чем остальные бандита, в голове сведений больше. «Миока, растормоши наших рабов, пусть подгоняют лошадей и пошли Клойка с двойняшками порыться в трофейном барахле». Вика достаточно равнодушно посмотрела на муки пытаемого разбойника. «Что-нибудь интересное он рассказать успел?» «Самое интересное», – злобно улыбнулся Аникар. «Это люди насмешника». Он резко изогнутым за сапожником поочередно взрезал щеки завывающему от боли и страха разбойнику от кончиков рта почти до самых мочек ушей, в точности, как это делали люди насмешника. «Мой должник на месте, правда, с ним еще полсотни ублюдков, но ты ведь сама говоришь, что чем больше, тем лучше». «Да», – кивнула Вика, стараясь не смотреть на истерзанного пленника. «Не побегут скрываться от нас». Причину неуловимости насмешника она знала. Кунье ущелье, в которое вела узкая обрывистая тропа, легко было оборонять даже против многократно превосходящего противника, а если все же силы атакующих были слишком большими, то банда насмешника просто уходила далеко вглубь каньона, где преследователи могли затеряться в бесчисленных ответвлениях проходов и пещер. Конечно, попаданка их легко бы отыскала, но устраивать долгое преследование ей вовсе не хотелось. Вика рассчитывала, что их малочисленная команда не вызовет опаски даже у весьма подозрительного атамана, и они возьмут его, что называется, тепленьким. «Вика», – к ней подошла Барка, – «у них ничего хорошего в поклаже нет, так, немного еды, но мы вряд ли такую станем есть, даже крупа с червяками и мешки пустые с веревками». «Небогатый улов», – усмехнулась Вика. «Ну да не за добычей идем». Веревки все же пригодились. Аникар с помощью наемников лично создал смеющихся разбойников из нескольких выживших и повесил их на суках одной из высоких сосен. Процесс повешения здесь был не быстрым. Разбойники погибали не от перелома позвонков при резком натяжении веревок, а от удушения, исполняя пляску в петле. С учетом смеющихся ртов, зрелище было отвратительным. Вика старалась не смотреть и лишь давала возможность десятнику егерей мстить за свою жену и детей. «Двигаем дальше», – скомандовала она, когда обмяк последний висельник. «Дубок, теперь ты у нас луч света в темном королевстве. Вставай вперед и показывай дорогу».